Глава 7. Свадьба. Молодой священник читал сентиментальную речь о корабле нашей семьи, который куда-то там отправляется. «Марианна, клянетесь ли вы быть со Стивом в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить его и оберегать ваш союз до конца жизни?» «Клянусь». «А вы, Стив, клянетесь?» «Да», — выпалил Стив, не дослушав. «Клянусь». Гости тоже не ожидали такого нахальства. Кто-то в зале засмеялся, и этот смех сразу же подхватило еще несколько человек. «Можете поцеловать невесту». Было видно, что и священник едва сдерживается и с трудом сохраняет серьезный вид. Еще бы! Не часто такое увидишь, чтобы парень отчаянно рвался в семейную жизнь. Я хотела сказать Стиву что-нибудь колкое, но прежде чем успела подумать, он мягко, но сильно притянул меня к себе и накрыл мои губы своими. Все колкости сразу же выветрились у меня из головы. Это не был мой первый поцелуй, но я никогда даже не думала, что поцелуй может быть таким, страстным и умопомрачительным. Стив сладостно и нежно впивался в меня губами, заставляя все мое существо отзываться. Глаза сами собой закрылись. По телу побежали мурашки, оставляя за собой, как эхо, волны тепла. Его губы сладкие и мятные сминали мои, а язык хозяйничал у меня во рту. И от этого вторжения ноги становились ватными. Я с ужасом поняла, что не хочу, чтобы он останавливался. И я вдруг поняла, что стою на носочках и тянусь к нему, боясь потерять даже мельчайшие движения, даже капельку этой пьянящей ласки. Мои руки обвили его шею и притягивали его к себе, словно действовали помимо моей воли. Стив все сильнее прижимал меня к себе. Казалось, я сливаюсь с ним, растворяюсь в нем. Кажется, мы целовались неприлично долго. Я пришла в себя только, когда услышала смущенные смешки и аплодисменты гостей. Я тут же смутилась и отстранилась. «Объявляю вас мужем и женой». В храме повисла торжественная тишина. Если еще пару минут назад девчонки завистливо перешептывались, иногда ехидно посматривая на меня, теперь они просто стояли с открытыми ртами. Неловкую тишину прервали сидящие в начале зала музыканты. Свадебная мелодия разлилась по помещению, приводя всех в себя. «Поздравляю вас с этим праздником! Сегодня день рождения вашей семьи». Пока священник читал очередную заготовленную речь, я не могла понять, что со мной только что случилось. Нельзя забывать, для чего все это. Я хотела спасти сестру, Стив получить наследство, свадьба, фальшивка, просто спектакль, чтобы всех обмануть, и мне нельзя об этом забывать. Но почему-то в эту минуту хотелось забыть, хотя бы ненадолго. Лишь когда дверь лимузина открылась, и Стив подал мне руку, до меня наконец дошло, что я вышла замуж. Нет, я понимала, что будет свадьба, понимала, но как будто не могла в это до конца поверить. За этот единственный день, который у меня оставался, нужно было сделать столько всего. Выбрать платье и туфли, и прическу. Настоящая свадьба или нет, это все равно забрало просто кучу времени и сил. Когда я, наконец, вернулась к Стиву домой, я просто рухнула на кровать и уснула. А с утра сборы, салон красоты, потом бесконечные нервы. Хотелось, чтобы все прошло гладко. Да что там, просто хотелось, чтобы все скорее кончилось. Я просто делала то, что было нужно. Делала, не задумываясь. Лишь теперь, когда мой жених обнял своей ладонью мою озябшую от переживаний руку, я, наконец, поняла, что стала его женой. Стив сегодня был каким-то особенным. И дело не в дорогом деловом костюме, и не в идеальной свежей прическе, а в чем-то другом. В его взгляде, непривычно серьезном, в том, как бережно он вел меня по красной дорожке, так, будто я хрупкая и драгоценная статуэтка. Ну да, статуя, вещь. Кажется, кое-кто все еще витает в облаках. Он же ясным языком сказал накануне: «Я тебя уже купил, вот и не надо об этом забывать». «Давай, Марианна, ты справишься», — подбодрила я себя и вошла в дорогой клуб. Почти все гости, наши однокурсники и просто ребята из университета. Пока парни смеялись и выкрикивали фразы вроде «Но все, потеряли парня», девчонки смотрели на меня так, будто хотели убить взглядом. Некоторые, особо завистливые, со злости сгрызали с ногтей свежий маникюр, крутили почти отрывая локоны на голове и о чем-то перешептывались. Я удивленно застыла. Несколько девушек пришли в белых платьях и с такими же белыми украшениями на голове. Кажется, кто-то даже нацепил занавеску, призванную, как я поняла, изображать фату. Это что еще за фокусы? Они что, решили, что я неподходящая невеста? Я бросила удивленный взгляд на Стива. Что за шутки? Но он, кажется, сам был в шоке. Таращился на невест и не мог сказать ни слова. Ответила на мой немой вопрос Катрина. Они думали, что свадьба – это розыгрыш, и что Стив просто вечеринку закатывает. Шепнула она мне на ухо. Вот и решили скреативить, не сговариваясь. «Увы, леди», – с шутливым поклоном сказал Стив. «Быстро же он пришел в себя. Моя единственная уже со мной, и в ближайшие лет 200 невеста мне не понадобится». От этих слов мне вдруг стало как-то очень тепло, и пришлось в очередной раз напомнить себе, все это лишь представление. «Да какие наркотики! Я в жизни ни о чем таком даже не думала!» Сестра оглянулась, нет ли рядом мамы. «Я вообще понятия не имею, как так могло получиться!» «Ну, конечно! Оно, наверное, само!» – ехидно прошептала я. «Наверное, мне кто-то их подсыпал!» «В еду или еще как-то?» «Анна, ты сама подумай. Ну зачем кому-то подсыпать тебе наркотики?» В сердцах сказала я, но думала уже о другом. «Сама она это сделала или нет?» «Главное, сейчас она с нами, и ей ничего больше не угрожает. У жизни есть удивительное свойство расставлять все по своим местам». «О чем шепчетесь?» К нам подошли мама с Катриной. У Катрины в руке был бокал шампанского, а сколько игристого напитка уже было внутри, понять было непросто. «Да так, сплетничаем», – робко произнесла Анна. «О, это мы любим», – сказала мама. «Ну, давай, рассказывай, как со Стивом познакомились? Почему нам о свадьбе так поздно рассказали? И что я могу рассказать, чтобы не подставить под удар план Стива? То, что и сама была бы рада хотя бы за неделю об этом знать». Да и маме не стоит думать о том, что ее дочь попала в рабство миллионера, чтобы спасти сестру от тюрьмы. Или рассказать ей, что волонтерская программа, которой я готовилась год, отменяется. Едва ли Стив меня одну туда отпустит. Хотя, может, он захочет со мной полететь в Перу и обучать бедняков математике? Смешно. Я пыталась себя подбодрить, но ничего не выходило. Почему мне так грустно, когда я думаю о том, что все не по-настоящему? «Там все непросто», – Катрин ответила за меня. «Стив – богатый парень, если такого где-то замечают с девушкой, об этом сразу в журналах пишут, а он не любит лишней шумихи. Поэтому и рассказали всем сразу перед свадьбой, чтобы люди лишнего не наговаривали. Катрина, опять ты меня выручаешь. Хотелось бы спросить у подруги совета. Быть может, она помогла бы мне совсем разобраться. Весь этот фарс – только начало». Ведь впереди первая брачная ночь.